Если обвинение подтвердится, Дзя Юйцуню придется плохо. Если же окажется, что обвинение было необоснованным, не сдобровать тем, кто оклеветал Дзя Юйцуня. Поистине сейчас благоприятный момент. Кому судьба сулила счастье, тот может без труда стать чиновником, вместо освободиться. «Твой старший брат и так счастлив», — сказали все, обращаясь к сыну Лайда. «Разве плохо быть начальником уезда?» «Пусть мой брат начальник уезда», — отвечал сын Лайда. «Но если он будет действовать так, как Дзя Юйцунь, ему долго не удержаться». «Неужто и у него руки длинные?» — удивились все. Парень кивнул, поднял кубок и осушил его. «Что еще удалось разузнать?» — спросили его. «Больше ничего. Слышали только, будто поймали разбойников, орудовавших на морском побережье, и доставили их на допрос в судебный Ямынь. Потом еще выявили несколько злодеев, скрывавшихся здесь же, в городе, и занимавшихся похищением людей. Их переловили благодаря усердию господ, которые служат при дворе государя». «Значит, те, которые были в городе, пойманы?» — воскликнули слушавшие. «А не нашли среди них разбойников, ограбивших наш дом?» «Об этом мы не знаем», — отвечали молодые люди. «Правда, мы слышали, будто один из разбойников похитил какую-то женщину и бежал с ней на морское побережье. Но женщина отказалась ему покориться, и он ее убил. Тот разбойник и его сообщники хотели бежать через заставу, однако стража их задержала, и они были казнены». «Может быть, это Мяо Юй, которую похитили из кумирни бирюзовой решетки?» — выразил предположение кто-то. «Ну, конечно, это она!» — вскричал Дзя Хуань. «Откуда ты знаешь?» «Эту Мяо Юй я ненавидел как никого!» — вскричал Дзя Хуань. Когда она с кем-либо встречалась, на ее лице появлялось кислое выражение, но как только ей на глаза попадался Бао Юй, она вся расплывалась в улыбке. Меня она не желала даже удостоить взглядом. Как бы я был рад, если бы это оказалась она! «Может быть, это и не она, — сказал кто-то, — разве мало похищает людей?» «А мне кажется, Дзя Хуань прав, — вмешался Дзя Юнь. Недавно мне рассказывали, что одной монашке в кумирне приснился сон, будто Мяо Юй убита». «Да что значит сны?» — засмеялись все. «Выдумки?» «Выдумки или не выдумки нас не касается», — закричал дядюшка Син. «Давайте есть, а ночью будем играть». Предложение было охотно принято, и после еды все снова принялись за игру. Игра продолжалась до четвертой стражи, пока за дверью не послышался голос слуги. Четвертая барышня Сичунь повздорила с супругой своего брата и остригла себе волосы. Она просит госпожу Син и госпожу Ван, чтобы ей разрешили стать монахиней, иначе грозится покончить с собой. Госпожа Син и госпожа Ван не знают, что делать, и просят на совет господина Дзя Цяна и господина Дзя Юня. Дзя Юнь слышал, что подобная мысль зародилась у Сичунь еще тогда, когда ее оставили присматривать за домом, и знал, что Сичунь все равно не отговорить от принятого ею решения. Поэтому он сказал Дзя Цяну: «Мы ничем не можем помочь госпожам, да и решать что-либо нам неудобно. Лучше для виду поговорим с четвертой барышней. Если она нас не послушает, дело ее. Мы напишем письмо Дзяляню и таким образом снимем с себя ответственность». Выработав план действий, они направились к госпоже Син и госпоже Ван, где пытались уговорить Сичунь отказаться от своего намерения. Однако Сичунь упорно твердила, что непременно уйдет в монахини, а если ей не разрешат, Она просила отвести хоть пустую комнату, где она могла бы читать сутры и совершать поклоны Будде.